Глава 50. Внутри Вольво пахло кожей, отполированной пчелиным воском. Виктора охватили воспоминания о его собственной машине, и на какой-то момент он даже забыл про опасность. Это была именно та модель, на которой он 3 недели тому назад доехал до Северного моря. Виктор готов был поклясться, что кто-то доставил сюда его машину, хотя это, конечно, практически неосуществимо. «Что это за цирк?» Его вопрос был адресован Анне, сидевшей справа от него на заднем сиденье, а также водителю, которого он видел только со спины. «Я уже сказала, мы немного покатаемся». Она хлопнула в ладоши, и машина мягко тронулась. «Далеко мы поехать не можем», — подумал Виктор. «На острове всего 2 дороги. Минут за 6 доедем до маяка и развернемся. Куда мы едем?» «Вы прекрасно знаете это, Виктор. Вам нужно лишь сложить 2 и 2, и результат готов». Машина разгонялась, дождь хлестал по лобовому стеклу, однако водитель почему-то не включал дворники. «Вот, читайте». Анна протянула Виктору 3 страницы, густо исписанные синей шариковой ручкой. Очевидно, это было ее творение, и Виктор весь сжался от дурного предчувствия. «Что это?» «Последняя глава про Шарлотту. Конец. Вы же хотели прочитать». Он с удивлением заметил чуть обгоревшие края страниц, словно Анна повернула время вспять и вовремя вынула листы из его камина. «Читайте же». Она ткнула ему в бок пистолет. Он посмотрел вниз. «Побег». «Почему бы вам просто не рассказать мне? Читайте!» Гневно прервала она его, и он с дрожью начал читать. Ночь в Хаяте прошла ужасно. У Шарлотты постоянно шла носом кровь, так что мы вызвали горничную со свежим бельем и полотенцами. У меня не было лекарств, но Шарлотта не отпускала меня в ночную аптеку. Когда она, наконец, уснула, то невозможно было послать кого-то за парацетамолом и пенициллином. Стук в дверь разбудил бы ее. Машина вздрогнула, попав колесом в яму, и Виктор поднял голову. Пока он не мог понять, какая связь между текстом и той абсурдной ситуацией, в которую он попал, оказавшись запертым в машине с вооруженной сумасшедшей женщиной, требовавшей, чтобы он читал записи ее шизофренических видений. У нее нет шизофрении, она только притворяется. Вдобавок ко всему, глухонемой шофер был намерен побить скоростной рекорд, невзирая на яростную непогоду и плохую видимость. Он ехал так быстро, что сквозь дождливые стекла не было видно, где они находятся. «Дальше!» — Анна заметила, что он отвлекся, и для убедительности сняла пистолет с предохранителя. «Хорошо, хорошо, я читаю!» В который раз он подчинился ситуации и в который раз испытал ужас.